Они не ложились спать до 5 часов утра. Беседа с Кристиной была крайне интересной и полезной. Они вместе прочитали 2 имейла Лауры, обойдя стороной предсказуемо длинные объяснения, касающиеся происхождения сообщений. Кристина отнеслась к их содержанию довольно скептически. Она была со многим согласна, но имела, как она выразилась, некоторые возражения. Они их подробно обсудили. Роберто сам заметил, что необычно уважителен к ее точке зрения. Во-первых, Кристина утверждала, что такая постановка вопроса казалась ей утешением для дураков. «Испытывать облегчение, потому что чего-то нет у меня, нет ни у кого, кажется мне глупым. К тому же, — продолжила она, — мне кажется чрезмерным психологизмом копаться только в самом себе. А если на самом деле заблуждается другой? А если он объективно действует неправильно или неразумно, агрессивен или причиняет другому боль? Во-вторых, она заявила, что в своих советах автор исходит с позиции конформизма. Она 2 или 3 раза повторила фразу «использовать возможности, которые предоставляет вам жизнь», подвергая особенной критике слово «возможности». Кто знает, какие мои возможности? Почему я должна перестать искать своего идеального спутника, чтобы построить с ним прекрасные отношения? Заключила она. Некоторые комментарии Кристины заставили Роберта осознать свои собственные противоречия. Он всегда осуждал тех, кто сдавался без боя, а подход, озвученный Кристиной, в какой-то мере призывал не мириться с посредственностью. «Она права», – подумал Роберто и, в отличие от других случаев, сказал ей об этом. «Ты права, я об этом не подумал». Эта фраза стала ключом, который словно открыла потаенную дверь внутри Кристины. С этого момента разговор стал более оживленным и искренним. Оба были согласны с тем, что, любя близкий человек, не должен спасать другого себе во вред. Они договорились, что в их собственных отношениях будут больше акцентировать внимание на том, что происходит с каждым из них в данный момент. «Это правильный совет», — согласилась Кристина. «Например, этим вечером, выходя из дома, я думала, что встречу тебя сердитым. И вместо того, чтобы спросить себя, что происходит со мной, я повела себя так, как будто бы ты упрекал меня за опоздание. Сейчас мне ясно, что в действительности это я рассердилась, когда тебя увидела». «Ничего», — ответил Роберто, — «это уже прошло». «Это стоило того», — добавила Кристина. «Это стоило того», — подтвердил Роберто. В эту ночь, занимаясь любовью, они были на вершине блаженства. Несмотря на то, что Роберто никогда еще не был в таком близком контакте со своим собственным удовольствием, своими ощущениями и так занят своим собственным оргазмом, ему показалось, что Кристина тоже наслаждалась сексом больше, чем когда бы то ни было. Его впечатление подтвердилось, когда он выключил лампу на ночном столике со своей стороны, и Кристина, полулежа на кровати, улыбнулась ему и произнесла фразу, которая на шутливом интимном жаргоне этой пары была знаком высшей оценки. «Отлично, Гомес! Отлично!» Роберто улыбнулся ей в ответ и подмигнул. Кристина еще раз взглянула на него и повернулась спиной. Она выключила свою лампу, свернулась калачиком, прижавшись к нему, и закрыла глаза. Несколько секунд спустя, погружаясь в сон, она прошептала как будто самой себе. «Отлично!» Около 2 часов дня Роберто проснулся и попытался нащупать возле себя тело любимой. И не нашел. Хотя она предупреждала его, что в полдень уедет на пикник с подругой, Роберто уснул, уверенный, что она оставит подругу с носом, как это было уже много раз, и останется с ним. Он поднялся с кровати вне себя от бешенства. В этом состоянии принялся разогревать кофе, оставшийся со вчерашней ночи. Размешивая почерневшую жидкость, он медленно утопил в водовороте в центре чашки свою надежду на возвращение в рай. Она ушла. Она предпочла идиотский пикник их новой восхитительной встречи друг с другом. «Дерьмо!» – процедил он сквозь зубы. Он выпил кофе, стараясь не ощущать его вкус. Что бы сказала Лаура обо всем об этом? Он включил компьютер, проверил почту и... письмо было там.